Всем привет, это Саня Тегас. Я посвящаю песню моим друзьям детства: Виктору Абаеву, Тимуру Нартикоеву. Поехали, ребята, слушайте песню. Мои друзья детства, мои друзья по жизни — Виктор, Тимоха. Всем, кто знает их лично, мир и уважение, кто слышит салам. Одно я знаю точно, что писать не перестану. Я приезжаю погулять во Владикавказ, набраться вдохновения воздухом кавказским. А мы не дети, чтобы слушать сказки. Мои рассказы в песнях, только мои фразы. Виктор невысокий, загорелый парень, мой брат. Я тебя еще с детства знаю, очень уважаю, хоть футбол я не играю. Футбол — твое признание, я это точно знаю. Мы выросли на нашей маленькой улице, владикавказцы, с Гоголя выходцы. Все мы разные, но вместе мы сила, и всегда мы уходим красиво. Самое главное, что мы вместе — Виктор, Тимур и Саня Тегас. Интересно встретиться всем вместе. Через 40 лет не знаю, что будет, а пока за окном лето. Самое главное, что мы вместе — Виктор, Тимур и Саня Тегас. Интересно встретиться всем вместе. Через 40 лет не знаю, что будет, а пока за окном лето. Помнишь, Тимур, в нашей памяти детства? Третий номер для нас в нашем сердце. Я знаю тебя больше 10 лет. Все со временем стали взрослее. Сейчас я одинок, молча в потолок. Смотрю и понимаю, что стали мне далеки. Пускаю дымок, пока пишу строки. Наша жизнь, она жестокая. Переехал с семьей я жить в Пятигорск. Ты уехал всего лишь на другой район. Остался Виктор один на Курской. Я знаю, меня слышит Бог мой. Гоголя пустеть никогда не будет. Я приезжаю туда, там свои люди. А я пишу дома, записываю в студии. Я не сплю сейчас, а Тима спит в натуре. Самое главное, самое главное, что мы вместе — Виктор, Тимур и Саня Тегас. Интересно встретиться все вместе. Через 40 лет не знаю, что будет, а пока за окном лето. Самое главное, что мы вместе — Виктор, Тимур и Саня Тегас. Интересно встретиться все вместе. Через 40 лет не знаю, что будет, а пока за окном лето. Самое главное, самое главное, что мы вместе. Самое главное, самое главное, самое главное, что мы вместе. Встретиться все вместе. Через 40 лет не знаю, что будет, а пока за окном лето. Не знаю, что будет, пока за окном лето. Встретиться все вместе. Через 40 лет самое главное, что мы вместе — Виктор, Тимур и Саня Тегас. Интересно встретиться все вместе. Через 40 лет не знаю, что будет, а пока за окном лето. Пока за окном лето. Пока за окном лето. Пока тлеет сигарета. Виктор, Тимур и Саня Тегас. Спасибо.